Ты даже не представляешь, в каком ужасном состоянии тогда была. Понадобились долгие недели, чтобы ты вновь стала похожа на человека. А как ты обхватывала себя руками, словно боялась, что рассыплешься на части?» Джейк поморщился и покачал головой. «Мне нелегко вспоминать твои переживания, но я был ни при чем. И подумал, что ему-то придется еще хуже». Я врезала Джейку по плечу. Рука заболела. «Джейка Блэк, не вздумай повторить это еще раз. Обещай, что больше никогда так не сделаешь». «Вот еще. Давненько я так не веселился. Джейк, помоги мне». «Белла, да успокойся. Но когда я его снова увижу? Можешь не переживать». Я встала и пошла прочь. Джейк схватил меня за руку. Я попыталась вырваться. «Джейкоб, мне пора». «Нет, подожди», — попросил он, крепче сжимая мою руку. «Извини». «И ладно, я больше не буду. Обещаю». Я вздохнула. «Спасибо, Джейк». «Тогда пойдем ко мне», — настойчиво предложил он. «Вообще-то мне и правда пора ехать. Меня ждет Анжела Вебер. Да и Элис волнуется. Не хотелось бы слишком сильно ее расстраивать». «Ты ведь только что приехала». «Мне тоже так кажется», — согласилась я и поглядела на солнце. Каким-то образом оно уже стояло прямо над головой. Время пролетело удивительно быстро. Джейк насупился. «Когда я снова тебя увижу?» — обиженно спросил он. «Когда Эдвард опять уедет?» — пообещала я, не подумав. «Уедет?» — Джейк закатил глаза. «Так это называется, да? То, что он делает, тошнит меня от этих пиявок. Если ты не можешь вести себя прилично, то я вообще больше не приеду», — пригрозила я, вырывая руку. Джейк не отпускал. «Ладно, не злись», — ухмыльнулся он. «Рефлексы сработали. Если ты хочешь, чтобы я опять приехала, давай кое о чем договоримся». Джейк молча ждал продолжения. «Видишь ли, для меня все равно, кто вампир, а кто оборотень. Ты Джейкоб, он Эдвард, а я Белла. Остальное неважно». Он слегка прищурился. «Но ведь я все равно оборотень», — неохотно сказал Джейк. И с отвращением добавил: «А он остается вампиром». «А я дева!» — заорала я, не выдержав. Джейк с любопытством изучал выражение моего лица. Наконец он пожал плечами. «Если ты так хочешь...» «Да, хочу!» «Ладно, просто Белла и Джейкоб, и никаких дурацких дев!» Джейк улыбнулся знакомой улыбкой, по которой я так соскучилась. На моем лице расплылась ответная улыбка. «Джейк, я очень по тебе скучала», — вырвалась у меня. «Я тоже». Его улыбка стала еще шире. Джейк смотрел на меня ясным, счастливым взглядом, в котором не осталось горькой злобы. «Больше, чем ты можешь себе представить». «Ты скоро вернешься?» «Как только смогу», — пообещала я.